Сёння ў тэатры беларускага радыё мы будзем слухаць спектакль, які створаны паводле вядомага рамана амерыканскага пісьменніка-фантаста Рэя Брэдберы «451 градус па Фарэнгейту». Гэты літаратурны твор можна назваць люстрам лёсу культуры і цывілізацыі чалавецтва. Па сутнасці, гэта спроба мастака асэнсаваць глабальныя сацыяльныя тэндэнцыі нашага часу, а найперш вызначыць месца чалавека ў заўтрашнім свеце. Асяродак, у якім знаходзіцца чалавек, сістэма, што прымушае яго адпавядаць сабе. Пісьменнік прадказвае, што складаны свет цудаў навукова-тэхнічнай рэвалюцыі будзе цягнуць гомасапіенса, запіхваючы ў яго якасці, якія патрэбны гэтай сістэме. Нельга спыняцца на дасягнутым, неабходна ісці шляхам эвалюцыі. Такая асноўная маральна-філасофская ідэя рамана. Сюжэт будуецца як гісторыя духоўнага станаўлення галоўнага героя, пажарніка Гая Монтэга, прафесія якога шукаць і паліць забароненыя кнігі. Як і большая частка яго асяродка, ён дзеліць сваё жыццё паміж працай і ізаляцыяй ва ўласным доме з жонкай Мілдрэд, абыякавы да ўсяго апроч тэлеперадач. Абуджэнне ад такога сну адбываецца, калі Монтэг нечакана сустракае юную дзяўчыну Кларысу, не падобную на ўсіх астатніх сваімі паводзінамі. Яна не адаптавана да тэхнакратычнай цывілізацыі. У тэатры беларускага радыё гучыць зараз першая частка радыёспектакля «451 градус па Фарэнгейту» паводле аднайменнага рамана амерыканскага пісьменніка-фантаста Рэя Брэдберы. Год запісу 1988. У галоўнай ролі пажарніка Гая Монтэга артыст Валерый Шушкевіч. Огонь полный незразумелой прихожайни. Что притягивает нам до него? Якая осолода палить. И это у огонь. У попел. Шмат светлячков, мора светлячков, мора огню, які поглинає все у попел, все у вогненный вихор. Абрикосы. Пах абрикосов. Або суніц. Гэта немагчыма, осень. Гатоў паспрачацца, зноў нехта побач схаваўся. Быццам нябачны. Але я ўсё роўна яго адчуваю. Дзіўна. Чей это тень? Эй, покажися! Знік. Привітанне. Вы, видать, наша новая суседка? А вы, напэўна, пажарнік? Як вы дзіўна гэта сказалі. Я здагадалася б нават заплюшчанымі вачыма. Пажарнік, так? Моя жонка заўсёды на гэта скардзіцца. Гэты пах ні за што не адмыеш. Так, не адмыеш. Пах газа, а для мяне ўсё роўна быццам духі. Няўжо праўда? Праўда, чаму б і не? Не ведаю. Можна я пайду з вамі? Мяне завуць Кларыса Маклеван. Лариса, а мяне Гай Монтах. Ну, хадзім. А што вы робіце? Адна? І так позна. Колькі вам гадоў? Ну, вось. Мне 17 гадоў, і я... Вар'ятка. Мой дядька сцвярджае, што адно непазбежна спадарожнічае другому. Ён гаворыць, калі спытаюць, колькі табе гадоў, адказвае, што табе 17 і што ты вар'ятка. Добра гуляць уначы, праўда? Я люблю глядзець на рэчы, удыхаць іх пах. І здараецца... Блукаю вось так усю ноч. Нават сустракаю заход сонца. Ведаеце, я вас зусім не баюся. А чаму вы павінны мяне баяцца? Многія баяцца вас. Я хачу сказаць, баяцца пажарнікаў. Але ж вы ўрэшце таксама чалавек. Можна спытаць вас? Вы даўно працуеце пажарнікам? Які тонкі твар. Быццам свеціцца мякка. Як водбліск свечкі. Вы даўно працуеце пажарнікам? Таго часу, як не спаўнілася 20 гадоў, ўжо 10 гадоў. А вы калі-небудзь чытаеце кнігі, якія паліце? Гэта караецца законам. Так, вядома. Гэта нядрэнная работа. У панядзелак паліць кнігі Эдны Мідлей, у сераду Вікмена, у пятніцу Фолкнера, паліць на попел, потым паліць нават попел. Такі наш прафесіянальны дэвіз. Ці праўда, што даўней пажарнікі тушылі пажары, а не распальвалі іх? Не, дамы заўсёды былі несгаральныя, паверце майму слову. Дзіўна. Я чула, што быў час, калі дамы загараліся самі сабой, ад якой-небудзь неасцярогі. І тады пажарныя былі патрэбны, каб тушыць агонь. Чаму вы смяецеся? Не ведаю. Вы смяецеся, хаця я не сказала нічога смешнага. І вы на ўсё адказваеце адразу. Вы зусім не задумваецеся над тым, што я спытала. А вы сапраўды вельмі дзіўныя. У вас як быццам зусім няма павагі да субяседніка. Я не хацела вас пакрыўдзіць. Напэўна, я занадта люблю чапляцца да людзей. Вы бачыце гэты герб на куртцы? Саламандра? И личба 451. Это по Фаренгейту. Хіба вам гэта нічога не гаворыць? Гаворыць. Скажыце, вы калі-небудзь звярталі ўвагу, як вы там будуць барыць замчаць аўтамабілі? Мяняеце тэму размовы? Мне часам здаецца, што тыя, хто на іх ездзіць, проста не ведаюць, што такое трава або кветкі. Яны ніколі не бачылі іх блізка так, заўсёды на вялікай скорасці. Аднойчы мой дзядзька паспрабаваў праехаць па шашы са скорасцю не больш як 40 міль у гадзіну. Яго арыштавалі і пасадзілі на 2 дні ў турму. Смешна, праўда, і сумна. Вы вельмі многа думаеце. Але я сёе-тое ведаю такое, чаго вы не ведаеце. Раніцай на траве ляжыць раса. Раса? А калі паглядзець у неба, то можна ўбачыць чалавечка на месяц. Мой дом. А што тут адбываецца? Все вокны ярка асветлены. Так, нічога. Просто мама, тата і дзядька сядзяць разам і размаўляюць. Цяпер гэта рэдкасць. О, мы вельмі дзіўныя людзі. Ну, а пра што вы размаўляеце? Добрай ночы. Вы шчаслівы? Што? Ці шчаслівы я? Што за глупства? Вядома, я шчаслівы, а як жа інакш? А яна хіба думае, што я не шчаслівы? Дзіўная сустрэча. Такого яшчэ са мной не было. А, не, год назад. Гэты стары ў парку. Кларыса. Як быццам яна ведала загадзя, што я прыйду. Як быццам спецыяльна чакала мяне там на вуліцы такі позні час. Мілдред! Мілдред! Мілдред! Мілдред, як тут холодно. Я нещасны. Мілдред, пачніся. Мілдред! Таблетки? Раніцей было 30. Мілдред! Больницу! Больницу хуткай дапамогі! Больница, худшей, худшей. Уже врача, врача. Моя жонка. Вчора вечером. Что такое? У нас были гости, мы гуляли. А кто нам был? Я какой человек. Я так и думала. Ты так само дрянно выглядаешь. Мне треба поговорить с тобой. Учора ты проглянула все таблетки снотворного. Усе, кольки было у флаконе. Ты что? Не может быть. Флакон лежал пустый на подлозе. Да не могла я такого зробить. Навошта мне? Не ведаю. Не стала бы я такого робить. На что на свете? Добро, нехай будет по-твоему. А что еще не у дённой программе? Пьеса! Пьеса про 10 минут, когда на все 4 стены мне прислали ролик о неравенстве. Я им пропоновала, что это повинно есть по успеху глядача. Пьесу пишут, опускаючи одну ролю, засимовая идея. Ролю господине дома выконываю я, сидячи дома. Власне кажучи, коли вдуматься, то поміж нами завжди стояла стіна. Нават не одна, а цілих три, які для того ж каштують так дорого. Всі гэти телевізійні дядьки і тітки, стрічні брати і сестри, які живуть на гэтих стінах, на товп мавп, які вічно нешто лопочуть без сувязі сенсу, але гучно-гучно. Правда, цікаво. А про что эта пьеса? Ну, что я сказала. Яна вельми-вельми цікавая. А еще будет цікавей, когда у нас з'явится четвертая телевизионная стена. Это усяго $2000. Усяго $2000. Ну, до побачення, милый. До побачення. А який конец у этой п'єси? Щасливий. Ну, чого ж ми туди стоїмо? І нічого я. Ну, давайте робіть, давайте. Не зрозуміло, що ви... Ой, ласка, не боюся. Не зрозуміло. А хто зрозуміло? Ти зрозуміло. Так, просто варіці. Та чому ти так вирішив? Чому? Треба ж нечто робіть, треба. Це ж необхідно. Чого ж? Привітання. Привітання. А що ви робите? Я ще що-небудь придумали? Придумала. Я ж вар'ятка. Як приємно, коли дожинки падають тобі на твар. Я люблю гуляти під дождем. Мені б не сподобалось. Може, посподобалося, коли б поспробували. Дуже приємний на смак. Завсюди вам хочеться щось поспитати. Що там у вас? Одуванчик. Опошній, напевно. Тепер його треба узяти і потерти під підбородком. Глядіть. Навошто? Коли застанеться слід, значит, я закоханая. Ну, есть? Желтый след. А теперь проверим на вас. Стойте смирно. Ну, як? Крыудно. Вы ни у кого не закоханы. Не, закоханы. Але гэтага не бачно. Закоханы, вельми закоханы. Уся желтизна задуванчика пошла на ваш подбородок. А мне ничего не осталось. Даруйте, я не хотела. Не, я ничего. Мне треба идти. Скажите, вы не злоятите на меня? Не. Я иду до своего психиатра. И он хочет ведать, что я люблю блукать по лесе, глядеть на птушек, ловить мотыльков. Я когда-нибудь покажу вам свою коллекцию. Вы мне даруете, так? сам не ведаю, чаму вы некая асаблівая. На вас крыўдзіся, а разам з тым вам лёгка дараваць. Вы гаворыце, вам 17 гадоў? Так, будзе праз месяц. Дзіўна. Маёй жонцы 30. Але часам мне здаецца, што вы куды старэйшая за яе. Вы таксама некі асаблівы, містэр Монтых. Часам я нават забываю, што вы пажарнік. Можна вас раззлаваць? Давайте. Як трапілі туды? Як выбралі гэту работу? І чаму менавіта гэту? Вы не падобны на іншых пажарнікаў. Вам пора. Не спазніцеся да свайго псіхіятра. Другі, трэці. Паўтараю, паркавая алея, дом 18. Як зразумелі, паркавая алея, дом 18. Другі, трэці, паўтараю, Петлый! Паркавая алея... Петлый, зайдзіце да шэфа! Гэта тэрмінова! Пяты, як чуеце, адкажыце дыспетчару. Пяты. Другі, трэці... Выгоні, Монды! Прытанне! Я справа, Монды! Все в порядку. Привитание рыцарам Саламандра. О, Монтек. Монтек, привитание. Агенчику, пора. Ну что, работы еще не подкинули, а? Чекаем, дядуля. Да. И он чекает. Кто? Ну, механичный собака. О, Боже, машина железная и в той же час живый зверь. Кольки я приимал, все ровно не по себе. Хлопцы... Знов ставили на ахвяру пацукоў ганяць. Уключыць сабаку, каб ёй, значыць, нос яго чуў. І спрачаюцца, якога пацука хутчэй прыкончыць. Сумна ім. Рубільнік лічыльніка ўключаны. Не бойся. Можаш пагладзіць яго. Но... Привітання, собачка. Спіш? Святло не перешкоджає? А що ж тебе сніться, железний павучок? Ну-ну, старий, як ти рипіш, одержи. Ти не спіш? Здарыся, Монты. Ён мяне не любіць? Хто? Сабака? Ды кіньце. Ён не можа любіць або не любіць. Ён проста функцыяніруе. Гэта як задача па балістыцы. Для яго разлічна траекторыя, ён прытрымліваецца яе. Ён сам заходзіць цель, сам вяртаецца назад, сам уключаецца. Медны дрот, акумулятары, электрычная энергія. Вось і ўсё. Што ў ім ёсць? Яго сістэма нюха можна настроіць на любую комбінацыю. Фосфор, тух, шолах, так? Ну, гэта ўсім вядома. Гэта дастаткова, каб ён рэагаваў на мяне? Глупства. Нехто настроив його пам'ять акурат так, аби він гиркав, коли я доконаюся до нього. Да киньте про это думать. Завтра же механики проверять. Брандмайстер, ваша жарга. А? А раптом... Зараз? Не, вентиляційна рашотка надія, не тайник. Біться усміхається. Быццам бачить наскрозь. Быццам ведає, що пожарник Монтах собрав у себе цілу бібліотеку. А раптом гэта і он параю собаку на зерезе. А? Что? Что, Монтах? Спробую уявить себе, про что думают собаки. Якое глупство. Наш собака удосконаленная винтовка, якая сама знаходит цель и бьет без промаху. Вот именно. И мне, разумеется, не хочется стать его черговой ахвярой. Да и чему это вас так не покоить? У вас сумление нечистое, Монтех. Это был дождливый день. А на завтра было ясно, светло. А потом было вельми ветрено. Так. И снова тихо, так? Так. А потом был день дождный и горячий, как быцем вернулось лето, и я навод крыху загорела. Чему мне сдается, быцем я уже давно вас ведаю? Потому что вы каждый день проводите меня. Потому что вы мне подобаетесь, и мне ничего от вас не треба. А еще тому, что мы разумеем один одного. Ведаете, чем пахнет опалые листья? Mm-hmm. Корицей. Вот, понюхайте. А? И заправды. А у вас зараз веселейший смех. Натуральный. Клариса. Чому ви не у школі? Цілими днями блукаєте одна, замість того, щоб вчитися. Ну, у школі по мені сумують. Яни говорять, що я не компанейська. Быццем я дрэнна ставлюся до людей. А я люблю бувати людьми і розмовляти. Що? Що гэта? Гэта каштани. Я знайшла їх у саді. Прыгожі? Ведаєте? У школе мы николи не задаем пытанию. Сядем и молчим, а нас засыпаете отказами. Под конец дня мы так стомляемся, что только и можем або завалиться спать, або бить шкло у специальных павильонах, где его можно бить. Або сесть у автомобиль и мчать по улицах. Есть, ведаете, такая гульня, кто ближе за всех проскочить каля иншей машины. Так... Яны мають рацію. У мяне няма сяброў. Але ўсе мае равеснікі крычаць і скачуць, як ненармальныя, або б'юць адзін аднаго. Яны бязлітасныя. Вы разважаеце, як бабуля. Я баюся сваіх равеснікаў. Яны забіваюць адзін аднаго. Дзядзька гаворыць, што калісьці ўсё было інакш. А цяпер... Коли я целый день прослуховываюсь до размов людей, и ведаете что? Что? Люди ни про что говорить. Так-так. Ни про что. Ни про что. Ни про что. Все зрозуміли. Парковая аллея, дом 18. другі. Он, вы от кого так утекаете? Спокойней. Бачу, вы сьогодні прийшли, що на ходу, мой. Знову собака турбує? Монтик, послухайте, який випадок. У Сетлі один пожарник навмисно настроїв собаку на свій хімічний состав і випустив його з будки на свій особистий пах. Чуєте? Нічого собі спосіб самозабойства. Клариса, Клариса, а раптом ми розминулися, або я не затрималася дома. Лужок був пустий, тому що варто було їй зникнути, як усе стало пустим. Просто я привик за некілька днів. Ведаєте, чим пахне опале листя? Корицей. Клариса. Нечто здарилося. Что с вами, Монте? А? Ваш ход. Монте. Я задумався. Це завжди було так. Пожарні станції – наша робота. Хіба пожарні не тушили пожару, замість того, як їх розпалювати? Ось гэта здорово. Столман! Слухай, брандмайстер. Статут! Статут! Заснований у 1780-м годі для спаленої проанглійської літератури в колоніях. Правило перше, по сигналу тривоги виїжджання складно. Другое, худшей, запаливай. Вайлда. Третє, повернуйся на сцену. І четверте, будь готовий до нових сигналу тривоги. Монте, ви забили свой след. Уся по порядку. Починайте. Слухай, сэр. Где ваши книги? Вы ведаете, где они? Инакше вы не были б тут. Ну, добро. Хлопцы, починайте. А ну, кучей. Лайк. Столман, хазы сюда. Есть. Блэк, Уайлдер. Наверх, худко. Столман, да поможи. Монтех. Я зараз, бійці. Як непригоже атрималося. Раніше все було просто. Коли приїжджали пожарні, дом уже був пустий. Звичайна робота. Неправильно. Гэта жанчына, яна не повинна бути тут. Ей, сюди! Я знайшов гэтай книги! Стеражися! О, Боже, колькі ж їх тут? Монте! Я зараз, бійці. Зусім маленькая, легкая книга, якая вмещается у любой кишени, неприкметна, як фокус. И нема ее. Нема нигде. Монтах, что вы там стоите, идиот? Отойдите! Блэк! Хази! Эй, вы! Выходьте худшей! Не отримаете вы моих книг, нет. Где? Где ваша разважливость? У книгах все суперечить одно одному. Киньте все это. Ну, уходим. Нет. Зараз весь дом загорится. Ну, нельзя скидать ее тут. И она не хочет выходить из дому. Треба ее примусить. Нам пора. Пошли со мной. Нет. Оливан, дякую. Я буду лечить до десяти. Калибаска. Два. Идите. Ну, три. Ну, прошу идите. Вас. Идите. Четыре. Пять. Идите. У меня есть опалки. Идите отсюда. Не надо. Не родите. Я не зарик! Тільки тому, що пожар ефектне видовище. Я хотел спытать, коли мы с тобой сустрелись, а? И где? А? Это же... Я не ведаю. Мне уже ты не можешь вспомнить. Что ты так хвалишься? Я же стараюсь. Да это не мое никакое отношение. Так. Бодай, что не мое. Чому все, что было, прошло, и осталась только одна пустота. Як же горда, что вы не закохали. Я застанусь тут. Клариса! Милдред. Милдред, памятаешь, я говорил тебе про девчину. Какую девчину? Девчину с соседнего дома. Ну, ту, что учится у школы. Я ее зовут Клариса. Ах, так. Я уже несколько дней ее нигде не бачу. 4 дни, коли быть докладным. А ты ее не бачила? Она вельми дивная. А, я теперь ведаю, про кого ты говоришь. Я забылась сказать тебе. Что? Ее, сдается, уже нема. Ее семья поехала некуда, але ее совсем нема. Да ты, напевно, про некого иншего говоришь. Не, про яе. Я натрапила под автомобиль. Так, ладно, не ведаю, але, сдается, померла. Во всяким выпадку, семья ее поехала отсюль. Так, ладно, не ведаю. Да, решил поймать, она померла. Вы счастливы? Милли, выключи калеватка гостиную. Але там же пьеса со свояками и белый клоун. Я хворый. Але еще вчера ты был совсем здоров. А теперь я хворый. Это моя любимая программа. Выключи. И дай мне воды и таблетку аспирина. Ранее ты николи не хворел. Позвони Бетти. Я не пойду сегодня на працу. Что-нибудь еще раздавилось? Пожар. Мы спалили добрую 1000 книг. Мы спалили... женщину. Ты хочешь, чтобы я позвонила брандмайстеру Бетти? А почему не стал? Ну, я сказал, позвони. Ты не засирай. Я не могу позвонить. Ты совсем не хворый. Только из-за того, что некая женщина со своими книгами... Ты не была там, ты не бачила. Напевно, ёсць нешта ў гэтых кнігах такое, чаго мы нават сабе не ўяўляем, калі гэта жанчына адмовілася пакінуць палаючы дом. Да мне няма да яе ніякай справы, гэта проста ненармальна. Не, яна была нармальная, а мы яе спалілі. Гэты пажар мне не патушыць да канца майго жыцця. О, Боже, я стараўся патушыць яго ў маёй памяці. І справа не толькі ў гібелі гэтай жанчыны. Я ўпершыню зразумеў, што за кожнай кнігай стаіць чалавек. У некага, напэўна, пайшло ўсё жыццё, каб запісаць хоць частку таго, пра што ён думаў, таго, што ён бачыў. А потым прыходжу я і ўсё ператворна ў попел. Пакінь мяне ў спакоі. Ну, вось ты дабіўся свайго. Ён пад'ехаў дадому. Бранвайстер. Місіс Монтех, да вас прыйшлі. Я ўпушчу яго. Кніга? Спакойна, яна добра схавана. Я хворы, мне трэба легчы. Прашу вас, вы вельмі рады. Гай, паглядзі, хто к нам прыйшоў. Сядайце, сядайце, містер Міце. Вот сюды, сюды. Какая нечаканность, мы так рады. Гай. Мы так рады. Вышел зайти. Наведать хворого. А як вы догадались, что я хворый? А я бачил. Что идет до этого? Ну что ж, отпочните. Кожный пожарник рано или поздно проходит про это. И треба допомогши ему разобраться. А як все почалось, спытаете вы? Я говорю про нашу работу. Где, коли и чаму? Калісьці кнігу чыталі толькі немногія. Пастарайцеся ўявіць сабе чалавека 19-го стагоддзя. Сабакі, коні, экіпажы, запавольны тэмп жыцця, імклівы 20-ты век. Усё пачало выпускацца ў масавым маштабе. Кнігі, што становяцца маленькімі ў аб'ёме, скарочанае выданне, пераказ, экстракт, не размазываць, хутчэй да развязкі. Хутчэй да развязкі. Творы класікаў скарачаюцца да 15-мінутнай радыёперадачы, потым яшчэ больш. Дай я паправлю падушку. Не трэба. Пачакай. Пакінь мяне. Нямала было людзей, чыё знаёмства з Гамлетам. Вы, Монтех, вядома, добра ведаеце гэтую назву, а для вас місіс Монтех, яна, напэўна, толькі незразумелы гука. Дык вось... Зараз яна знойдзе кнігу пад падушкай. Абмяжоўвалася адной старонкай... Напэўна, ускрыкне, што гэта... І з дзіўнай наіўнасцю пакладзе знаходку. Разумееце? Пальцы яе... Дакрануліся да пераплёту. Яна пачала разумець. Чалавечы розум у шалёным рытме, хутчэй, каб выкінуць вон усё лішняе, непатрэбнае. Што гэта? Сядзь, не бачы, што мы размаўляем. А вы, вядома, любіце бейсбол, Монтех? Бейсбол, добрая гульня. А кеглі любіце? Люблю. А гольф? Гольф, выдатная гульня. Баскетбол? Цудоўная. Футбол, більярд. Добрая гульня, усе добрыя. Як мага больш спорту, забаў, больш кніг з малюнкамі, больш фільмаў, а заняткаў для розуму ўсё менш. Часопісы ператварыліся ў разнавіднасць ванільнага сіропу, кнігі ў салодкія памыі, тэхніка, масавасць прымянення, ўсё, што, дзякаваць Богу, прывяло да цяперашняга становішча. Але пры чым тут пожарники. Ну, что ж, вельми просто. Слово «интеллектуальное» стало непристойным. Мы все повинны быть однольковыми. Тогда все будут счастливые. А книга, как зараженная винтовка, спалить ее. Треба утаймовать человечий разум. И вот тогда на пожарных усклали новые обовязки. Их зробили охолниками нашего спокою. А домы пошли будовать несгоральными. Мы хочем быть счастливыми, говорят люди. И сгодитесь, что наша культура щедро дает им такую махчимость. Так. Да, больше того, чем выкликаны простые автоматичные рефлексы. Ну дайте мне дозу узбуджального. Стукните мне по нервах оглушальной музыкой. Прочь все, что выкликает тревогу. Упечь, полить все, что нарожает тревогу, полить все без разбору. Огонь горит ярко, огонь смешает. Дух по соседству, жилая девчина. Ее уже нема, она была не такая. Кларисса Маклеланд, так? Ну, это ведомая семья. Репутация у них дрянная, а что до девчины, то это бомба. Бомба замороженного деяния. Ее цікавило, деле чего все и чему. А такая цікавность небезпечная. Для я леп, что она померла. Так, и она померла. Спокой, Монтех. Спокой. Перш за все. Ну, мне пора. Лекция закончена. Тримайтеся, Монтех. На вас вся наша надея. Так, и еще одно. У каждого пожарника хотя бы раз у час его службовой карьеры, ну, бывает такая минута. Ну, рад там хочется дознаться, ну, что такое написано? А почитаешь ты, голова закрутится. А что, коли пожарник без злостной задумы понесет с собой книгу? Мы дозволяем ему сутки тримать книгу у себе, коли про сутки ён ее не спалить, мы это зробим за его. Да, зразумела. Убачимся с вами сегодня, Монте. Не ведаю. Шкода. Комитет по замежных справах Палаты представников Таиландского парламента закликал вырешить территориальные спрэчки шляхом дипломатичных переговоров. Сотни паўднёвых... Ты будешь сегодня на работу? Бапут от Свану на вертолёте. Я не вырашу. Машинах, звернули до улады... Мне сдаётся, я разбухаю, как бы там я... Сегодня у комитета... Много, тримаю себе. По пытаниях обороны... Я повинен нечто зробить, нечто вельми важное. Ну, докучило, сколько тебе глупо... Милли! Я повинен тебе рассказать. Я покажу тебе. Покажу, что я целый год тут ховал. Что? Целый год сбирал по одной. Сам не ведаю. Сам не ведаю, но во что. Милли! Милли, сдается, мы с тобой ободу улипли в историю. Монтек! Их треба спалить! Почекай, спынися! Ты ничего не ведаешь. Нельга их теперь палить. Я хочу хоть разок зазернуть у них. Хоть разок, но мы повинны разобраться. Мы проваливаемся у бездны, Милли. Але я не хочу. И коли есть хоть что-нибудь толковое в этих книгах, хоть крупинка розуму сярод хаосу, напевно, мы зможем передать его іншим. Миссис Монтех до вас пришли. Я вернусь. Не треба чинять. до вас пришли. Так. С чего мы почнем? Думаю, треба с самого початку. Доверо, океан. Доверо, доверо, океан. Доверо, океан, что полный был колись. Так. Доверо, океан, что полный был колись, обвивши край земли, як пояс радужный. Як пояс радужный лежал у шуме хваль. Теперь же мне чутно, ягоны стогн, ды у гомоне адлив, что гонить по туман, порывом бур разбиты, уже давно об выступы житцевых скал, об выступы житцевых. Кал. Тихо. Нехто за дверима. Так это собака. Собака? Продолжим. Чому я повинна читать книги на мостах? Боже мой, милый, ну як ты не разумеешь? Коли читать кожний день хоть некалькі сторонок, може, гэтые книги нечому навучить нас, може... Алло, Эн. Так. Так. Белый клоун, вы что не прожали? И суньяки, и дядьки, и пианиники. А, потом это пьеса. Бедная Милли. Бедный Монтех. Ты так само ничего не разумеешь. Где просить допомоги? Где знайти наставника? Ну, вядома, не треба здаваться. Городскі парк, год назад. Старий на лавці в чорному костюмі. Я говорю не про речі, я говорю про їх значення. Я сяжу тут і ведаю, я живу. Довер, океан, що повний був колись, обвівши край землі, як пояс радужний лежав у шумі хваль. Тепер же мені чутно. Ягоний стог був гомоні адлів, що гонить прос туман. Порывом бур разбиты уже давно об выступы житцевых скал. Теперь же мне чутно, ягоны стогн до гомоне адлив. Возьмите адрес для вашей картотеки. На той выпадок, коли вы вздумаете разловаться на меня. Я не злоюсь на вас. Я не назвал себе. Фабер, профессор английской мовы. Вядома былы. Выдатное канадское виски николи не бывая кепским. Виски Лорд Калвер. Поспробуйте. Вам сподобается иметь его и дома, и в загородной прогулке. Лорд Калвер. Коли вы сучастый человек и желаете только судовное виски Лорд Калвер, можете с уверенностью сказать, я разбираюсь у напитках. Шановні слухачі, у театрі Білоруського радіо прогучала перша частка радіоспектакля «451 градус» по Фаренгейту поводле романа антиутопії американського письменника-фантаста Рея Бредбері. Автор інсценіровки для радіо і режисер Валентина Кернажицькая, гукорежисери Юрий Букін і Владимир Назаров, редактор Джема Ялугіна. Ролі виконували пожарник Гай Монтех, артист Валерий Шушкевич, його жінка Мілдред, артистка Аліна Пастревич, дівчина Клариса, артистка Тетяна Баукалова, брандмейстер Бітці, народний артист Білорусі Валерий Філатов. Жанчына, якую спальваюць разам з кнігамі, народная артыстка Беларусі Галіна Талкачова. Стоўмен, артыст Александр Уладамірскі. У астатніх ролях заняты артысты мінскіх тэатраў. Год запісу спектакля 1988.